Глава 73. Брейну и его товарищам указали место, где можно было встать в 10 шагах от командира корабля. У стеночки, чтобы не мешать. «Тут можно подождать, пока командир освободится и подойдет к вам, чтобы поговорить», — сообщил лейтенант. Брейн был удивлен тому, откуда лейтенант все это узнает. Ведь он все время находился с группой и не вел никаких разговоров по радио. Между тем, Брейн заметил, что командир корабля, штурман и связист о чем-то быстро переговариваются. Потом последовали команды и выкрики, слишком громкими, по его мнению, голосами. Дежурные с терминалов разведки сообщили что-то вроде «28, неопознанный», «16, неопознанный», «24, неопознанный», «Отставить, 24 опознан». «Траверс», – громко объявил командир, как будто обращаясь в никуда. И снова. «7, неопознанный». «26, 37, это Лира». «Вас понял, вас понял», – бубнил плохо отрегулированный динамик. «Это Лира, пропускаем». «Траверс!» – снова кричал командир. Но ему никто не отвечал, как будто все сговорились его игнорировать. «4-4-6, 24-28. Вижу юг, не вижу север. Северо-восток фиксируется хорошо». «Траверс!» – снова кричал командир. «Траверс в норме, рассеивание стандартное». Неожиданно для Брейна отозвался штурман. «Хорошо», – сказал командир. «Начинайте ранг по долготе». Не успели Брейн и его команда немного привыкнуть к этим странным взаимодействиям членов команды, как вдруг что-то стало меняться. На гигантских панелях появились новые панорамы, сверкающие точки на черном поле. «Сэр, группа генерала Вольфа запрашивает поддержку. У них проблемы», – сообщил связист. «Какого рода проблемы?» – спросил командир корабля. «Я выдаю запрос на монитор». Что-то там появилось на мониторе, но Брейн этого не видел. «Так, понятно. Рулевой, разворот. Идем по курсу группы генерала Вольфа». «Слушаюсь, сэр», – отозвался рулевой. «Ускорение разворота 75% от максимального». «Принимаю 70% от максимального», – продублировал рулевой. И хотя он, как показалось, так и остался стоять на месте и не совершал никаких резких движений руками, Брейн стал ощущать, что начал заваливаться налево. А потом всех начало прижимать к полу. Должно быть, так ощущалось новое принятое ускорение. 2:17:28, сообщил рулевой. «Вышли на курс». «Вышли на курс. Принял», – сообщил помощник командира, стоявший неподалеку офицер в чине майора. «Передаю на артиллерию. Левый, правый, корма, нос. Как приняли?» «Левый, правый, корма, нос. Готовы полностью», – отозвался кто-то по большому динамику. «Принято», – ответил командир. «Приготовиться к входу в боевой район». И тут же внутренний радиоэфир наполнился почти неразличимыми для постороннего скороговорками. Службы корабля делали быстрые доклады о готовности к бою. Крейсер шел на помощь группе кораблей, которые вели бой с мятежниками. «Артиллерия готова полностью», – сообщил помощник капитана. «Принято», – ответил командир и стал смотреть на быстро сменяющиеся картинки на больших экранах. Та панорама, где прежде был черный фон и незначительные искрящиеся объекты, теперь разительно изменилась.